Глава 25. Курчавый Вагнер достал Морриса Московица. Они решили схлестнуться после уроков. Человек 8-10 прослышали про это и собрались за гимнастическим залом посмотреть на драку. Вагнер диктовал условия. «Бьемся до тех пор, пока кто-нибудь не отключится». «Я не против», — спокойно ответил Моррис. Он был худой, длинный и слегка придурковат. Никогда не болтал лишнего и никому не докучал. Вагнер остановил взгляд на мне. «После того, как закончу с ним, я возьмусь за тебя». «За меня?» «Да, Чинаски, за тебя!» Я ухмыльнулся в ответ. «Я буду иметь вас всех по очереди, пока вы не поймете, что это за хреновина! Уважение!» Вагнер был слишком самоуверенный. Он постоянно вертелся на брусьях или кувыркался на мате, или же нарезал круги по площадке. Он вышагивал, как настоящий атлет, выпячивая свое жирное пузо. Ему нравилось стоять и бесконечно таращиться на какого-нибудь парня, словно удав. Не знаю, что его так грызло. Возможно, он думал, что мы дрючим всех наших девчонок, как заведенные, и эта мысль не давала ему покоя. В общем, мы его опасались. Противники встали в позу. Вагнер довольно прилично двигался. Он подпрыгивал, раскачивался, перебирал ногами, то наскакивая, то отступая. При этом он издавал тихий свистящий звук. Это впечатляло. Сходу он провел три прямых удара левой. Московец просто стоял, опустив руки, и принимал тычки. Он и понятия не имел о всяких там боксерских штучках. Вагнер провел прямой правой и угодил Моррису в челюсть. «О, бля!» — процедил Моррис и наотмашь ударил правой. Вагнер увернулся и контратаковал противника серией прямых ударов правой и левой по физиономии. У Морриса из носа пошла кровь. «Во, бля!» — встрепенулся Моррис и замахал руками. Удары посыпались на голову Вагнера, как пушечные ядра. Он пытался отвечать, но его поставленные удары не обладали такой мощью и яростью, как кувалды Московица. «Ебать, колотить! Врежь ему, Моррис!» Московец долбил, как молотобоец. Левой снизу он врезал атлету по брюху. Задыхаясь, Вагнер стал оседать и рухнул на колени. Бровь его была рассечена и кровоточила. Уронив голову на грудь, он был на грани обморока. «Сдаюсь», — промычал Вагнер. «Мы оставили его за зданием, а сами пошли за нашим новым героем. Моррисом Московицем». «Черт, Моррис! Тебе надо идти в профи!» «Сейчас мне только 13. Мы зашли за слесарную мастерскую и расположились у заднего выхода на ступеньках. Кто-то прикурил несколько сигарет, и мы пустили их по кругу. «Что этот мужик до нас докапывается?» — спросил Моррис. «Бля, Моррис, ты чё не врубаешься? Он же ревнует! Думает, что мы перетоптали всех цыпочек в школе!» «Да я даже ни разу не целовался с девчонкой». «Да не гони, Моррис!» «Я не гоню». «Ты должен попробовать суходрочку, Моррис. Это кайф!» Тут мы увидели проходящего мимо Вагнера. Он утирал лицо носовым платком. «Эй, тренер!» — заорал один из наших. «Как насчет реванша?» Он остановился, посмотрел на нас и приказал. «А ну, выброси сигареты!» «Да нет, тренер! Нам нравится курить!» «Может, подойдешь и заставишь нас выбросить сигареты?» «Ха, да, давай, тренер!» Вагнер стоял и пялился на нас. «Я с вами еще не закончил. Так или иначе, я разберусь с каждым из вас». «Как ты это сделаешь, тренер? Похоже, ты уже выдохся». «Ага, как ты собираешься с нами разобраться?» Вагнер отвернулся и пошел к своему автомобилю. Мне было его немного жаль. Когда ученики так говнятся, он должен уметь отвечать. «Надеюсь, он распрощался с мыслью поиметь хоть одну цыпочку в этой школе, пока мы здесь», — высказался один парень. «Я думаю», — откликнулся другой, — «кто-то надрочил ему в ухо, и у него крыша едет». После этого мы расстались. Неплохой был денек.